Денис пробормотал, постукивая себя по намокающим под тонкими шортами бедрам. «Папа потихоньку, папа поближе, папа паранойя, влип, идиот!» Он пнул ногой огромный цветок мальвы, оторвавшийся под собственной тяжестью от развесистого куста с ярко-бордовыми соцветиями, и все-таки не удержал равновесия, неловко упал ничком на темные, пахнущие пылью, кисловатыми водорослями и еще чем-то похожим на запах старой собаки камни. «Не ищи меня среди камней!» Совершенно не кстати проплыли в голове чьи-то странные томительные строчки. Денис прижался щекой к горячему шершавому булыжнику и тихо, судорожно заплакал. «Теперь, конечно, многое изменилось, и я уже не так безоглядно стремлюсь к тебе. Меня часто пугают эти твои фантазии. Мне жалко тебя. По-хорошему жалко. И поэтому я соглашаюсь. Я вижу, что ты что-то внутри себя преодолеваешь. Какие-то комплексы, какие-то страхи, неуверенность. И я сама ведь тебе говорила, что считаю это затянувшимся отрочеством, когда интересно все запретное. Я как-то, представляешь, заговорила об этом с отцом Александром, настоятелем воскресенского прихода, где я подрабатываю в хоре. Я шла после субботней службы домой, а он куда-то вез своих близняшек с матушкой Еленой. Это он так называет свою жену. Смешно, правда? Ты и смог бы называть меня матушка Алена? И предложил меня подвести. У него совершенно одинаковые девочки. Им около года сейчас. Только одна, Мария, молчит все время и смотрит, а другая, Глафира, орет благим матом. Может, ей обидно, что родители назвали сестру нормально, а ее вот так? А матушка Елена еще худее, чем я. Как только она носила в животе двух таких толстых девочек. Скорей бы узнать, кого же ношу я. Ты хочешь мальчика, а вдруг будет девочка? Ты будешь ее любить? Ну вот, пока матушка пеленала дома в дорогу девочек, мы разговаривали с отцом Александром в машине. Он спросил меня: «Оленька, почему ты никогда не исповедуешься?» Я объяснила: «Просто я такая грешница, что вы все равно грехов моих мне никогда не отпустите». Отец Александр засмеялся: «Это что же за грехи такие страшные, которые Господь не простит?» Я не знала, как говорить об этом с ним, хотя я и слышала, что до духовной академии он закончил МГУ, биологический факультет, и даже играл в университетском театре на Герцена. Представляешь? Он, наверное, мой ровесник, года 32, может, чуть больше, но все равно. Я мялась, а он сам спросил: «Живешь во грехе?» Я кивнула. «Так без венчания, считай, все во грехе живут. Ну а еще что?» «У меня грех другой. Я давно его люблю. И он меня тоже. Но последнее время он у него...» «Отец Александр, наверное, мне лучше к врачу с этим пойти». «Так ведь ты не пойдешь, чадо мое? Так и будешь маяться и ходить с грехами неотпущенными». «Отец Александр, ну вот если люди любят друг друга, но потом у одного появляются какие-то странные желания, он приводит тебе козу?» Я поперхнулась, а отец Александр, как ни в чем не бывало, продолжал: «Или другую женщину для совместного блуда? Или, может быть, смотрит, как ты блудишь с мужчиной, и потом присоединяется?» «Нет, ну что вы, отец Александр, а вы можете мне ответить как человек, а не как батюшка?» Он улыбнулся: «Попробую. Я и сама чувствую, что в этом, наверное, нет ничего такого, но иногда начинаю сомневаться, когда то, чего он хочет, вызывает во мне обиду и протест». «Почему же ты соглашаешься, Оленька?» «Потому что слабая и потому, что люблю его».